И тут тоже было не до рассказов. Но рассказы уже забродили во мне, как бродит виноградное вино, меняя букет, вкус и крепость, но оставаясь тем же в основе своей. Я ждал, когда подрастут дети, потому что, в отличие от меня, они никогда не спрашивали о столь далеком прошлом. Это, впрочем, вполне нормально. Если твой отец в 22 командует дивизией, ты станешь хвастаться любому, кто окажется рядом. Если твой дед преуспел на этом поприще, тебе самому будет любопытно до крайности, но если это твой прадед, у памяти истекает срок давности. Все естественно, все логично. Но эстафета требует передачи, если бегун донес ее до финиша, не упав по дороге, а прошлое требует воскрешения. И я все время думал о форме своих будущих рассказов. Ведь воскрешение — это скорее легенда, чем реальность, скорее романтика, чем бытовой реализм. Все это постепенно зрело, копилось и накалялось во мне, пока я не осознал, что дети мои выросли и что пришла пора. И в ближайший отпуск погрузил в машину семейство, забыл дома магнитофон, проложил маршрут подальше от туристских центров и каждый вечер рассказывал далекую историю, как и бабушка, начав ее с разбега. И был вечер, и было утро, как сказано в одной мудрой книге. Глава первая. Мои предки жили в городе Прославле. Был такой древний городишко на пути из варяг в греки, из Руси в Литву, из Великого Московского княжества в Речь Посполитую, с востока на запад и с севера на юг. Он торчал у всех на дороге. Все в него утыкались, перепрягали лошадей, спали, ели, отдыхали, а дальше как повезет. Везло — ехали, куда стремились, не везло — возвращались или оседали, и постепенно старая крепость со всех сторон оказалась облепленной всеми племенами и народами. Ну а поскольку в городе оказалась такая смесь, то там издревле власти национальностью не интересовались. Дескать, никакой навес географии не хватит, чтобы упомнить откуда, прикинуть куда, вычислить зачем, и писали всех чохом. Житель города Прославля. А если короче, то прославчанин или прославчанка. Вот как обстояло дело, когда мои дедушка и бабушка еще не успели родиться. Тогда все было старым. Старые города, старые люди, старые взгляды, старая география и старая история. А теперь новое. Новые города, новые люди, новые взгляды, новая география и новая история. И по этой новой истории с географией выходит, что никакого города Прославля на свете нет. Все поречные города наши истори делятся на две части. Либо на правую и левую – это если река через город, либо на верхнюю и нижнюю, на подол и гору. А вот наш Прославль делился на три, на крепость, Успенку и Пристенье. И здесь придется объяснить топографию, а то будет путаница. Ну, крепость это понятно. Это лучшая часть города на холмах правого берега, обнесенная стеной, построенной еще аккурат перед смутным временем. Там жили богатые чиновники да гимназисты, а остальным житье было не по карману, да и не по чину, как тогда говаривали. До реки крепость не доходила, потому как строитель ставил ее по холмам, а между холмами и берегом лежала широкая луговина. Вот ее-то и стали заселять в первую очередь, поскольку если враг покажется, можно всегда удрать в крепость. Так образовалось Пристенье, жители которого постепенно прибрали к рукам торговлишку, ловко перехватывая мужиков, нацелившихся с вазами в крепость. Здесь оказались со временем главная торговая площадь, главные торговые склады, главные базары, лабазы,